Глава 22. Кандидаты. Походу, у меня уже стало входить в привычку появляться всюду чуть ли не к шапошному разбору. Тут, чтобы везде успевать на вертолете, надо перемещаться, а не на верблюдах или мотоциклах. Но за неимением вертолетов приходилось довольствоваться лошадьми. Приехав в столицу, я обнаружил наполовину разгромленный город и узнал о триумфе генерала Бульто. Ну что ж, всенародной любовью он пользовался вполне заслуженно, вовремя вмешался и остановил военную интервенцию французов, стал спасителем страны. Это плюс ему в карму. Теперь оставалось сделать так, чтобы он не соскочил с крючка. А хорошо зная негритянскую природу и менталитет, я на этот счет не сильно обольщался, так что мне предстояло еще очень много работы. Из Аддис-Абебы я отправился к ожидавшим меня в полевом лагере подчиненным. Саид и Нагаш встретили меня с большой радостью. Еще бы! Столько рядом движухи, а обо мне ни слуху, ни духу. «Аль-Шафи, тебя очень долго не было». «Дела, Саид, дела». Ездил ряды лидеров повстанцев немного проредить. И оказалось, это не так просто, как хотелось. Но я справился, можете меня поздравить. Нагаш вместо поздравления лишь недоверчиво пожал здоровым плечом. Но я так красноречиво хмыкнул, что он сразу же приобрел веру в мои слова. «Что у вас тут происходит?» «Да ты уже и сам знаешь, Мамба». «Конечно, знаю. Трудно не заметить такой разгром. Наши люди воевали?» «Нет, мы тебя ждали». «Кто дал приказ ни во что не вмешиваться, вот мы и не вмешивались». «Это правильно. И хорошо, что все так закончилось, а то пришлось бы в очередной раз брать власть. Люди не разбежались?» «Нет, нас стало только больше». «Ага, отлично. Тогда делаем так. Вы собираете всех, кого можно, в этот лагерь, а я узнаю обстановку и потом дам дальнейшие указания. Сейчас пока не время форсировать события. По крайней мере, силовыми методами. Пришла пора заняться мирным строительством своего будущего». «Абали», — обратился я к помощнику, — «завтра я отправлюсь в столицу, а оттуда поеду навестить одного твоего знакомого. Мне нужна вся информация по Мелесу Аресу. Где его найти, как он выглядит, все пароли для связи. Короче, все, что может тебе понадобиться для личной встречи. Кстати, ты показал рисунок татуировки самым достойным нашим бойцам?» «Да, Мамба». «Хорошо. Мне, конечно, предстоит еще хорошенько подумать систему повышения. Но уже сейчас могу поделиться некоторыми соображениями. Каждому солдату и офицеру будет присвоен определенный статус, который любой из них при желании сможет повысить. И тем самым подняться по служебной лестнице и нашей внутренней иерархии. Я еще не все продумал. Да и денег мало на его реализацию, но сам посыл должен быть ясен каждому. Да, мы готовы учиться и понимать процесс, и я скажу тебе все, что мы смогли накопать. Я пишу, чтобы ты мог его узнать. А как дела у твоих воинов, Саид? Они хорошо себя чувствуют? Как настроение? Не увеличились ли потери? Я потерял половину из моего племени. Но это были самые слабые воины и те, кто ослушался меня. Все они приняли смерть в бою, как это и должно быть в этой жизни. Сейчас они общаются с гуриями в раю. Остальные афганцы и пакистанцы почти все погибли. Кто в бою, кто от болезней, а кто от непонятного упадка сил. Все они отдали свои души Аллаху. «Аминь!» — провел я по щетине еще к руками. «Аминь!» — отозвался Саид. «Их осталось 35 человек». 5 пришлось отравить, они задавали слишком много вопросов, а ты, Аль-Шафи, не любишь, когда тебе задают глупые вопросы. Нет, я не против вопросов, если они заданы по существу. Хотя в этой ситуации ты поступил абсолютно правильно, Саид. Благодарю тебя, Аль-Шафи, что ты не наказал меня. Я кивнул, внимательно и серьезно смотря на обоих. Оба не отвели взгляд, это радует. «Ну что же, я доволен вами, братья. Сейчас мы уже на полпути к успеху, и вскоре каждый из вас получит награду по достоинству. Но предупреждаю, я могу захватить власть в Эфиопии хоть сегодня, но удержать ее не смогу. Поэтому пусть страной управляют другие, но исключительно с моей помощью и находясь от меня в тесной зависимости. Когда вы будете получать награды, вы должны помнить об этом. Не все то золото, что блестит, а лишь то, что карман оттягивает, да ворота открывает. Давайте решим все вопросы, и я смогу одарить вас за ваши заслуги. Мы только за, Мамба. Мы только за, Аль-Шафи». На следующий день, забрав с собой 200 человек охраны, вооруженных всем, чем можно, я отправился в столицу. Естественно, что первым делом заявился к Фараху. Дом его пострадал наряду с многими другими, поэтому сам он вместе с женой и ребенком прятался в подвале лаборатории. И опять Мамба молодец. Снова спас своего лучшего друга. Иначе сидел бы он там до китайской Пасхи. Конечно же, я осознавал, что основные перипетии свалились на столицу, да и на всю страну не без моей помощи. Это чувство стороннего человека и наемника, который либо достигает своей цели ради власти, либо достигает цели работодателя ради его денег. Жестоко? Да. Хотел ли я быть жестоким? Разумеется, нет. Но, как я знал по собственному опыту, тот, кто в бою жалеет себя и людей, сражение, как правило, проигрывает. Простая формула борьбы. Ничего личного. Никаких оправданий ни себя, ни целей. Да, я хотел возрождения Эфиопии и ее процветания, но по-другому здесь все равно никак не получилось бы. Отвлекшись от этих философских мыслей, я посмотрел на подслеповато щурившийся на внезапный яркий свет Фараха. Жив? Живой. Это хорошо. А солдаты мои где? Тут мы, откликнулись парни, тоже выползая из подвала. Прекрасно. Возвращайтесь в дом и приведите все в порядок. Больше беспорядка в столице быть не должно. Давайте, давайте, побыстрее. И постигнув всех, я отправился по своим делам. К генералу Бульто я не пошел. Пусть свыкнется с мыслью, что он победитель, пусть даже возгордится на время, пусть переживет ряд ярких эмоций. А вот когда он дозреет, станет окончательно ясно, что это за фрукт. А поняв, либо выкинуть его как гнилой, либо водрузить во главе стола. В крайнем случае пустить на компот. Шучу. В городе меня никто не трогал. Увидев шевроны общества ветеранов, которое пользовалось в Адис-Абебе заслуженным уважением, нас чуть ли не обходили стороной. Да и не до нас им было. С двух сторон города, там, где прошло основное наступление французов, Адис-Абеба превратился в руины. Многие остались без жилья и теперь скитались по столице, как неприкаянные, не зная, где им пристроиться. Да, предстоят очень сложные времена. Нужно наладить управление, все организовать. А пока пора в путь дорогу искать этого самого Милеса Велеса. Путь мой лежал в город Гандер. Находился он ближе, чем Асмера, и лидер какой-то очередной марксистской, ну, в понимании негров она придерживалась именно марксистских взглядов, партии, с трудно запоминающимся названием, прятался где-то в его окрестностях. Дороги сейчас стали неспокойными, и в столице потянулись вереницы оставшихся без жилья беженцев. Кто знает, что им в голову взбредет. Но отряд численностью более сотни человек прекрасно справлялся с защитой самого себя. Передвигались мы на грузовиках, трясясь по разбитым дорогам, с темнеющими на обочинах остовами сгоревших или брошенных автомобилей. В результате боевых действий много техники погибло, а поставки из СССР резко сократились. Какое-то время по инерции они продолжат поступать в Эфиопию, пока ручеек не иссякнет и снабжение не закончится окончательно. Ведь на дворе уже начало 1989-го знакового года. Завозился я тут со всеми этими переворотами. Насколько я понял, в Союзе уже начался парад суверенитетов или должен вот-вот начаться. Все национальные республики вдруг разом осознали, что они находятся под гнетом русских. Вот только для последних это оказалось весьма неожиданным известием. Всю жизнь содержали братские республики, помогая хлебом одним и снабжая электричеством других. И тут на тебе. Эксплуататоры, мля, оккупанты. Но разве когда люди хотят свободы ради свободы, они способны воспринимать здравые аргументы? Вот поэтому я и не собирался здесь никого уговаривать. Да и вообще, настаиваясь на переговоры с местными политическими лидерами, я не собирался отдавать им всю полноту власти. Обойдутся. Пусть, конечно, себе думают, что станут главными. Пусть. На самом деле все они окажутся под жестким контролем. Не напрямую, но все же. Тут еще предстояло продумать нужную схему. Но кто хочет и может, тот справится с любой задачей. Пусть не сразу и ценой горьких ошибок, но справится. В жизни важно четко понимать свою цель, а также мотивы и пути достижения этой цели. Дорога особых трудностей не вызвала. Приехав в Гондер, я разыскал нужных людей и, указав все пароли и прочую чушь, какой снабдил меня Негаш, через два дня встретился с Милесом Асресом. Милес Асрес оказался довольно симпатичным для Эфиопа человеком среднего роста. Его кожа была скорее цвета кофе с молоком, нежели черной или коричневой. Умные карие глаза, начинающие лысеть от тяжелых дум голова с курчавыми волосами. А еще он буквально излучал спокойствие уверенного в себе человека, давно ведущего борьбу за власть. «Здравствуйте», — сразу начал он, пожимая мою руку. «Я ожидал увидеть капитана Абали, а приехали вы?» «Капитан немножко занят и сейчас выполняет поставленные мной задачи. Меня зовут полковник Дед Бинго». «Так это вы главный вашей ассоциации?» — спросил Мелес и окинул меня с ног до головы весьма пристальным взглядом. «Нет, я начальник Абали, надо мной тоже стоят, хотя управлению она скорее коллегиальная». «Да уж, мой ответ явно понравился Асресу. Он расслабился и уселся напротив меня в простое плетеное кресло, аналогичное тому, в котором я удобно расположился чуть ранее. «То есть вы уполномочены вести со мной все переговоры?» «Да», — кивнул я. «Более того, мне поручено вести вас в курс дела. А дальше либо мы заключаем соглашение, либо окончательно расстаемся. Но вам тогда придется вернуть все деньги». «Вот как?» — удивился Мелес. «Ну а как иначе? Вы взяли наши деньги и использовали их для своей партии. Но если цели наши больше не совпадают, и в бой вы решили идти самостоятельно, деньги придется вернуть. А уж мы решим, кому они будут нужнее, чем вам». «А если я их не отдам?» «Ваше право. Но я бы не советовал этого делать». «Это шантаж?» «Нет, всего лишь предупреждение. Мы не хотим ссориться с вами. Но есть возможность пойти на компромисс, вы поможете нам решить некоторые задачи, и тогда мы будем квиты. А деньги?» «Будем считать это благотворительным взносом», — я улыбнулся. «Это хорошо», — с облегчением выдохнул Асрес. «Итак, вы хотите предложить мне встать у руля власти и передать бразды правления?» «Да. Но при непосредственном участии Второй революционной армии и генерала Бульто у нас с ним договор». «Бульто не станет делить со мной власть», — воскликнул Асрес. «Это не ваши проблемы», — спокойно отреагировал я. «Мы решим этот вопрос, он согласится. Кроме того, мы обеспечим вас охраной и поможем создать небольшие вооруженные подразделения, состоящие из людей вашей партии». «Не надо. Мы придем во власть не в результате вооруженного переворота. Мы партия социальной справедливости». «Мне без разницы, как называется ваша партия и какими лозунгами пользуется. Я хочу, чтобы вы вошли с нами в союз и впоследствии мы стали совместно работать. Я предлагаю вам деньги и защиту от генерала Бульто. Ни одна другая партия такого и близко не получит. Вы же сами знаете, без нашей помощи вас быстро уничтожат». «Мы сможем войти в состав правительства честно и сделать это самостоятельно». «Уверены? Ну тогда я ухожу, не вижу смысла с вами спорить, желаю удачи. Надеюсь, вам повезет больше, чем вашим предшественникам, и не забудьте про деньги». «Подождите», — тут заставил меня Асрес. «Это были просто мысли вслух. Мы действительно слишком слабы, в этом я с вами полностью согласен. Но мне сложно довериться вам, просто я не понимаю, ни кто вы, никого представляете». «А вам и не обязательно это понимать. Главное для вас это правильно использовать предоставленный шанс и стать премьер-министром. Затем вы возглавите коалиционное правительство, но у вас будет возможность сформировать его из своих однопартийцев. Бульто станет министром обороны и не будет влезать в ваши дела». «Ну а если все-таки полезет, тут я очень по-доброму усмехнулся, то вряд ли потянет на диктатора. Здоровье подведет». «Я понял», — промотал Мелес себе под нос. «То есть у вас все серьезно?» «Разумеется». «Оставляю вам еще деньги», — внул из небольшой холщовой сумки пачки купюр. «Ни в чем себе не отказывайте, берите от жизни все, но при этом не забывайте, кто вам помог». Асрес взглянул на стол и буквально обомлел, увидев не меньше 20 000 долларов. «Да это целое богатство». «Я согласен», — тут же проговорил он, так и не оторвал взгляда от пачек. «Не сомневался в вашем благоразумии, деньги я вам передал, так что перебирайтесь поближе к столице. И лучше поезжайте туда прямо сейчас, начинайте налаживать связи и наводить мосты. Остановиться советую в городе Дебре-Берхан. Он и недалеко, и не близко от столицы, да и мне не составит труда до вас добраться. К тому же кругом горы, и в случае опасности всегда можно скрыться в них». «Хорошо, у меня там есть друзья». «Как только приедете, сразу дайте знать, я подробнее введу вас в курс дела. Хотя вы и сами все постепенно узнаете через собственные связи. Согласен?» «Ну, раз так, то мне пора обратно». «Вы не задержитесь в городе?» «Нет, меня ждут великие дела. Надеюсь, что и вас тоже». «Надеюсь», — тихо промотал Асрес, глядя вслед уходящему гостю. Мелесом овладели смешанные чувства. С одной стороны, только что он получил то, о чем даже не мечтал, возможность стать во главе правительства и помочь своей стране. С другой, он заранее опасался этих людей. От них ведь всего можно было ожидать. Впрочем, никакой альтернативы он пока не видел. Поэтому выбросил эти мысли из головы и занялся делом, а дело было действительно не в проворот. От стресса я, одолеваемый невеселыми мыслями, направился обратно в столицу. Что-то слишком много времени я стал проводить в разъездах. Никак не получается утрясти, наконец, все неурядицы и полностью взять власть в свои руки. Все время приходится действовать через каких-то посредников, угрожать, уговаривать их. Хотя ладно, сейчас следует окончательно разобраться с Бульто и выдвинуть Асреса, а дальше пусть они сами между собою договариваются. По возвращении в полевой лагерь я встретился с Нагашем и Саидом. Узнав от них оперативную обстановку, выяснил, что в лагере скопилось около 2000 бойцов. Подумал и решил посетить генерала Бульто, но не один. Деньги у меня уже заканчивались, и срочно требовалось что-то делать, а не пускать на самотек. Все же ресурсов у меня почти не осталось, и удержать страну от последующего в случае форс-мажора развала станет сложно. Все, что я мог, я сделал. Эритрейцы на время обезглавлены. Теперь нужно закрепить достигнутое и решить все проблемы в столице. Но сделать это будет очень непросто. К разговору с Бульто я готовился заранее, пока ехал к столице и оценил в ней обстановку. К этому времени Асрес перебрался в Дебре-Берхан и развил там бурную деятельность. Оттуда он послал мне весточку о своем прибытии в Адис-Абебу и появившихся возможностях. Я решил подождать, пока он не начнет свою политическую деятельность. В любом случае, на это нужно время, которого у меня практически не осталось. А еще я стал тосковать по любви, точнее, по любови неясыть. Хотелось приехать к ней, прижать к себе и... ну и так далее. Очень хотелось, да. Прошел почти год, как мы расстались, и еще полгода, и обязательно нужно будет съездить в СССР. Или к тому времени он уже прекратит свое существование и станет РФ? Ждет ли меня Люба? Не знаю. И скорее чувствую, чем понимаю, ждет. Ждет, как солдаты из армии. Жди меня, и я вернусь, только очень жди, в общем. Однажды, пользуясь случаем, я отбил на ее адрес телеграмму с краткой весточкой о себе. Жив, здоров, мол, и вспоминаю. Больше таких оказий не было. Да, столько всяких дел, и мне одному остается только разорваться. Почти полностью заброшена лаборатория на границе Кении и Судана. Тоже проблема. Нужен грамотный руководитель с фармацевтическим образованием, а у меня кроме Фараха и нет никого. Срочно необходимо кого-то там ставить, хотя бы временно. Я задумался. Пожалуй, временно можно поставить Саида. Он хоть и не негр, но прошел со мной огонь и воду. Да, наверное, так и сделаю, оставив на Фарахе лишь урегулирование всех дел. К тому же последнему, вероятно, придется дать небольшой вооруженный отряд для охраны его лаборатории и фабрики, что пострадали в ходе боев. На фабрике есть охрана, но они уже наверняка расслабились. Блин, как все достало-то. Куда ни кинь, везде в проблему уткнешься. С другой стороны, а кто их создал? Но рано или поздно это все равно бы случилось. Да и с бизнесом могли возникнуть сложности. Это как в 90-е, а кто тут такой богатенький? Так решено. Саид займется фармацевтической фабрикой, а на Фарахе останется продвижение лекарств и договорная работа. Ему сейчас непросто. Дом разрушен, дети малые, жена не самая умная. А эта часть работы уже более-менее неплохо организована. Мне же нужно решить все проблемы с Бульто и оставить текучку на Нагаша. А ведь Нагаша тоже надо поставить на какую-нибудь официальную должность. Что ж придумать-то? Что-нибудь такое этакое, но посередине. И не военная структура, и не гражданская. Сложная задача. Взяв из подвала купленное про запас белое итальянское вино, я плеснул его в бокал и, неторопливо отпивая, погрузился в размышления. Так, армию откидываем. Частная охрана — это Филькина грамота. Может, частная военная компания? Пока рановато, желательно сначала костяк сформировать. Он уже есть, но все равно рано, слишком рано. Остается... О, МЧС! Можно, конечно, и нацгвардию организовать, но лучше создать что-то попроще вроде Министерства по чрезвычайным ситуациям. Причем сформировать не только отряды спасателей, но и вполне боеспособные, вооруженные до зубов подразделения. Пусть их будет немного на фоне всех остальных, но так даже лучше, меньше будут выделяться. Зато они должны быть мобильны и прекрасно вооружены. Да и набирать для службы у них желательно самых лучших и уже доказавших свою личную преданность бойцов. Кстати, «Орел спасателей» им только на руку будет, народ всегда любил и уважал этих героев. Основные силы таковыми и будут, но этот положительный имидж сам собой перекинется и на вооруженные подразделения. Расположив их во всех крупных городах, я буду иметь возможность при малейшем подозрении в утрате лояльности главой государства совершить переворот. И военные не смогут им помешать, их просто заблокируют. Военная система очень инертна и базируется на твердой дисциплине. Если кто-то из командования струсил, то солдаты узнают об этом постфактум, когда все уже закончилось. А без приказа никто и пальцем не шевельнет. Хорошо бы еще как-то присовокупить к новой структуре авиацию и артиллерию. Хотя сами по себе самолеты будут неэффективны, а вот ударные и десантные вертолеты подойдут в самый раз. Да, это хорошая идея. Осталось раздобыть денег, но кандидата на эту должность я уже нашел. Заодно Абалена Гаш займется развитием и укреплением своих сил. Да уж. Зато перераспределив и делегировав свои дела на других, можно будет на некоторое время свалить в закат. Заодно они тут все пока перебесятся. Что ж, теперь пора и генералу на ковер.